Глава 14. Снегопад. Мощеные булыжником улочки Англингтона были завалены снегом выше, чем по щиколотку. Только дети чувствовали себя в своей тарелке, смеялись, радостно визжали, кричали, катались с горок, бросались друг друга снежками. Взрослые такого восторга не испытывали. Мимо, крутясь, кутаясь шали и глядя себе под ноги, прошли две женщины с пустыми корзинами, явно направляясь за покупками на Вавилонскую улицу. Идя в ту же сторону, я добрался до лавки Эндрю. Когда я отодвинул щеколду и открыл дверь, звякнул колокольчик. Самой лавки никого не было, но я услышал приближающиеся из задней части дома шаги. Цок, цок, цок, так могли стучать только остроносые туфли. К моему изумлению, вскоре появилась Алиса и, широко улыбаясь, стала за прилавком. «Рада тебя видеть, Том. Я не раз задавалась вопросом, как быстро ты найдешь меня». «Что ты здесь делаешь?» «Работаю у Эндри, конечно. Он дал мне работу и дом», — с улыбкой ответила она. «Я присматриваю за лавкой, и теперь у него больше времени для работы. Еще я стряпаюсь и убираюсь. Он добрый человек, этот Эндрю». Я не мог найти подходящих слов. Наверное, Алиса разгадала выражение моего лица, потому что улыбка ее увяла, сменившись тревогой. «Твой папа...» «Когда я добрался до дома, папа уже умер. Я опоздал, Алиса». Горло перехватило, голос дал петуха, и я замолчал. Алиса потянулась через прилавок и положила мне на плечо руку. «Ох, Том, мне так жаль. Заходи, согрейся у огня». Гостиная оказалась уютной комнатой с диваном, двумя удобными креслами и пылающим в камине огнем. «Я люблю, когда хорошо горит», — с довольным видом заметила Алиса. «Эндрю экономит уголь, а я нет, но сейчас он ушел по делам и вернется почти к самой ночи. Кот на крышу, мыши в пляс». Я прислонил посох в углу и рухнул на диван, стоявший прямо перед огнем. Алиса не села рядом, а опустилась на колени на коврик перед камином боком ко мне. «Почему ты ушла от Хёрстов?» — спросил я. «Пришлось», — она нахмурилась. «Морган все требовал, чтобы я ему кое в чем помогала, но толком ничего не объяснял. Злился ужасно. Придумал какой-то план, как отомстить старику Грегори. Я-то знал теперь, что он имел в виду, но решил ничего ей не говорить. Я ведь обещал Моргану молчать о его планах и не мог рисковать. Он некромант и с помощью духов может узнать многое. Если бы я рассказал Алисе, и ему стало известно об этом, он мог бы причинить папе новые страдания». «Он не отставал от меня», — продолжала Алиса. «Вот почему я ушла. Просто видеть его больше не могла, ни одной минуточки. Ну и вспомнила об Эндрю». «Но хватит обо мне, Том. Мне правда очень жаль, что твой папа умер. Хочешь поговорить об этом?» Это было тяжело. Я даже пропустил папины похороны. И мама ушла куда-то, и никто не знает, где она. Может, вернулась к себе на родину? И я никогда больше ее не увижу. Я чувствую себя таким одиноким. Я была одинока почти всю свою жизнь, Том, и хорошо знаю, что это такое. Правда, у меня есть ты, а у тебя я, ведь так? Она взяла меня за руку. Мы всегда будем вместе, даже старик Грегори не сможет этому помешать. В данный момент ведьмак вообще не может кому-то мешать. Когда я вернулся, Мэг поменялась с ним ролями. Сейчас он сидит заперти. Мне нужен Эндрю, чтобы сделать ключ, тогда я смогу вызволить ведьмака. Мне нужна и твоя помощь. Вы с Эндрю единственные люди, к которым я могу обратиться. Сдается мне, старик Грегори в конце концов получил то, что заслуживал. Алиса отдернула руку. Слабая улыбка тронула уголки ее губ. Хорошая доза собственного снадобья. Я не могу просто бросить его. И там ведь есть еще одна Ламия, дикая сестра Мэг. Как насчет нее? Она уже не сидит в яме. Просто за ворота пока выйти не может. Что, если она вырвется из дома? Может и сюда добраться, в деревню. Никто не будет в безопасности. А здесь ведь полно детей. А что будет с Мэг? По-моему, все очень просто. Она не заслуживает того, чтобы сидеть в яме, но не заслуживает и того, чтобы всю оставшуюся жизнь пить травяной чай. Этому надо помешать, так или иначе. Значит, ты не станешь мне помогать. Я этого не говорил о том. Просто нужно сначала хорошенько подумать, вот и все. Эндрю вернулся вскоре после наступления темноты. Я ждал его в лавке. Что теперь, Том? Он отряхнул с сапог снег и потер руки, разогревая их. Чего на этот раз хочет от меня брат? Эндрю всегда выглядел как прилично одетое пугало, с длинными неуклюжими руками и ногами. Но человек он был спокойный, добродушный и очень хороший в своем деле. «У него снова неприятности», — ответил я. «Мне нужен ключ, чтобы вызволить его, и срочно». «Ключ? Ключ от чего?» «От ворот на лестнице в подвал. Мэг держит его там заперти». Эндрю покачал головой и подсокал языком. «Не могу сказать, что я удивлен. Когда-нибудь это непременно должно было случиться. Удивительно другое, что это произошло только теперь». Я всегда думал, что в конце концов Мэг возьмет над ним верх. Он слишком переживал из-за нее, ну и утратил бдительность. Но вы поможете? Конечно. Он мой брат. Только я весь день провел на холоде и должен сначала хорошенько согреться и поесть горячего. Поговорим после еды. Алисиной стряпни я, можно сказать, и не пробовал. Если не считать зажаренных на костре кроликов, но... Судя по аппетитному запаху тушеного мяса из кухни, нас ожидало настоящее пиршество. И она меня не разочаровала. «Просто замечательно. Алиса», — сказал я, набрасываясь на еду. Алиса улыбнулась. «Угу. Лучше, чем та дрянь, которой ты кормил меня на англизарке». Мы засмеялись и в полном молчании доели все до последнего кусочка. Первым заговорил Эндрю. «И я делал ключ от этих ворот». И замок, и ключ изготовил кузнец из Блэкарда. Добрых 40 лет назад или даже больше. Он уже умер. Но у него была репутация непревзойденного мастера. Значит, это наверняка очень сложный механизм. Я должен попасть в дом и посмотреть сам. Легче всего для меня попытаться вообще снять замок. «Мы можем пойти туда сегодня ночью?» – спросил я. «Чем скорее, тем лучше». Но я должен точно знать, что нас ожидает. Где, скорее всего, находится Мэг. Обычно она спит на кухне в кресле-качалке у очага. Но даже если мы пройдем мимо Мэг, а потом и через ворота, есть еще одна загвоздка. Я рассказал ему о том, что в подвале свободно разгуливает дикая ламия. Слушая меня, он недоверчиво качал головой. «Как ты собираешься ее связать? Своей серебряной цепью?» «Цепь осталась там, в моем мешке, который, скорее всего, лежит на своем обычном месте в кабинете ведьмака. Но зато у меня есть посох из рябины, и, если повезет, я не подпущу к нам ламию». Эндрю с удрученным видом покачал головой. «Планом это не назовешь, Том. Слишком опасно. Я не могу снимать замок, пока ты сражаешься с двумя ведьмами. Однако есть другой способ. Можно пригласить человек 20 деревенских пойти с нами и покончить с Мэг раз и навсегда». «Нет», — решительно заявила Алиса, — «это слишком жестоко». Уверен, ей припомнилось, как в Чиппиндене. Толпа напала на дом, где она жила со своей теткой костлявой Лиззи. Они заранее почувствовали приближение людей и успели вовремя сбежать, однако дом и все их вещи сгорели. «Мистеру Грегори наверняка это не понравится». «Сказал я». «Что да, то да», — ответил Эндрю. «Этот способ самый надежный. Но если я к нему прибегну, Джон, скорее всего, никогда не простит меня. Получается, что кроме твоего плана у нас и нет ничего». «Кое о чем вы не подумали», — заговорила Алиса. «Тебя ведьма не может учуять издалека, Том. Ты же седьмой сын седьмого сына, забыл? И меня, скорее всего, тоже». «Если я решу пойти с вами. Однако, Эндрю, дело другое. Она сразу почувствует, если он приблизится к дому и будет наготове». «Может, обойдется, если она спит?» «Не слишком уверенно», — сказал я. «Даже в этом случае слишком большой риск», — возразила Алиса. «Должны пойти только мы с тобой, Том. Может, сумеем найти ключ и снимать замок не придется? Где ведьмак держит его?» обычно на книжной полке. Но, может, Мэг его перепрятала? Ну, если его нет на месте, заберем из кабинета твой мешок и свяжем ее серебряной цепью. В любом случае, вы нам не нужны, Эндрю. Мы с Томом сами справимся. Эндрю улыбнулся. Меня это устраивает. Больше всего хотелось бы держаться подальше от этого дома, и тем более подвала. Однако, совсем без поддержки я отпустить вас не могу. Лучше всего сделать так. Вы пойдете вперед, а я присоединюсь к вам позже. Если в течение получаса вы не подойдете к двери, я вернусь в Англингтон и соберу дюжину сильных деревенских парней. Тогда уж Джону придется смириться с тем, что произойдет. «Ладно», — сказал я. «Но чем больше я думаю об этом, тем больше мне кажется, что проникать в дом через заднюю дверь слишком рискованно. Как я говорил, ночью Мэг спит на кухне, в кресле-качалке у очага. Она непременно услышит нас, не говоря уж о том, что по дороге в кабинет нам придется пройти мимо нее. Передняя дверь не так опасна, но и здесь есть риск разбудить ее. Нет, есть способ получше. Можно проникнуть внутрь через окно какой-нибудь спальни. Лучше то, что прямо под чердаком. Там утес подходит к оконному карнизу совсем близко. Оконные задвижки в спальнях по большей части ржавые или вообще сломанные. Думаю, я сумею открыть окно и залезть внутрь». «Это безумие», — возразил Эндрю. «Был я в этой спальне и видел, как далеко от скалы до окон. Кроме того, если тебя так волнует звук, который создаст поворот ключа в замке задней двери, только представь себе, сколько шума ты наделаешь, вламываясь через окно». Алиса усмехнулась таким видом, словно я сморозил глупость. Но мои последующие слова стерли усмешку с ее лица. «Мэг ничего не услышит, если в этот самый момент кто-то начнет колотить заднюю дверь». У Эндрю отвисла челюсть. До него дошел смысл моих слов. «Нет», — забормотал он. «Не хочешь же ты?» «Почему нет, Эндрю?» — спросил я. «В конце концов, вы брат мистера Грегори. Веская причина, чтобы прийти к нему домой». «Ага. И потом я окажусь в подвале рядом с Джоном». «Не думаю. Сдается мне, Мэг не станет открывать дверь. Ей ни к чему, чтобы жители деревни узнали, что она на свободе, иначе вскоре люди придут к ней толпой. Постучите в дверь 4-5 раз и уходите, а мне этого времени хватит, чтобы залезть внутрь через окно». «Может, получится», — признала Алиса. Эндрю отодвинул тарелку и надолго замолчал. «Кое-что меня все равно беспокоит», — сказал он в конце концов. «Расстояние между скалой и оконным карнизом. Просто не представляю, как ты его преодолеешь. Камень к тому же весь обледенел. Все равно стоит попытаться, а если у меня ничего не получится, можно вернуться позже и проникнуть через заднюю дверь». «Может, стоит использовать доску?» – предложил Эндрю. «Есть у меня одна подходящая. Алиса ногой придавит ее к скале, и ты поползнешь по ней. Это будет не так уж легко, но у меня также есть небольшой ломик, который тебе поможет». «Ну, значит, точно стоит попытаться. Я старался, чтобы мой голос звучал бодро, хотя на самом деле никакой уверенности в успехе не ощущал. На то мы сошлись, и Алиса вроде бы настроилась мне помочь. Эндрю принес со двора доску, однако стоило нам открыть заднюю дверь, как выяснилось, что снова разразился снежный буран». Эндрю покачал головой. «Это чистое безумие идти туда сейчас. Такой буран достоин самого Голгофа. На холмах глубокие сугробы, и кто знает, что еще. Можно заблудиться и замерзнуть насмерть. Нет, лучше подождать до утра. Не беспокойся». Эндрю похлопал меня по плечу. «Мой брат, как тебе хорошо известно, владеет искусством выживать. А иначе он так долго не протянул бы. Над лавкой было всего две спальни. В одной спал Эндрю, в другой Алиса. Поэтому я устроился на диване в гостиной, завернувшись в одеяло. Огонь в камине погас, и стало сначала прохладно, а потом и вовсе холодно. Не сосчитать, сколько раз я просыпался в ту ночь. Когда проснулся в последний раз, сквозь занавески уже пробивались первые лучи рассвета. И я решил встать. Я зевнул, потянулся и немного походил в комнаты, чтобы размяться. И тут я услышал, как кто-то трижды стукнул в окно лавки. Я вошел в лавку, залитую отраженным от снега светом. За ночь вокруг дома выросли сугробы. Снег доходил до самого оконного карниза. И вот как раз на нем к стеклу был прислонен черный конверт, расположенный таким образом, чтобы я мог разглядеть надпись. Он был адресован мне. Не иначе, как от Моргана. Мне жутко не хотелось прикасаться к нему. Но потом я сообразил, что скоро на улицах появятся прохожие, и кто-нибудь может заметить его и даже взять и прочесть. Еще не хватало, чтобы в курсе моих дел оказались чужие люди. Переднюю дверь открыть не удалось, так сильно ее завалило снегом. Пришлось выйти через заднюю, чтобы открыть ворота и обойти дом. Уже собравшись нырнуть в сугроб, я заметил одну странность. Нигде вокруг не было никаких следов. Поверхность огромного сугроба выглядела ровной и гладкой. Как же письмо оказалось на карнизе? Чтобы добраться до письма, мне пришлось проделать в снегу глубокий ход. Я снова обогнул дом, вошел в кухню, вскрыл конверт и прочел письмо. Я буду на церковном кладбище Святого Георгия, к западу от деревни. Если желаешь добра своему отцу и бывшему хозяину, не заставляй меня ждать. И не вынуждай приходить к тебе. Тебе это не понравится. Морган Г. На предыдущем письме я не обратил внимания на подпись, но сейчас она бросилась мне в глаза. Он что, сменил фамилию? Заглавная буква его фамилии должна быть Х от Хёрст. Я в недоумении сложил письмо и сунул его в карман. Мелькнула мысль разбудить Алису и показать письмо ей. Может, даже имело смысл взять ее с собой. Однако кого-кого, а Моргана она меньше всех хотела бы видеть. Она ведь и ферму у пустоши покинула, потому что не могла больше выносить его. К тому же я не мог рассказать Алисе все, даже если бы захотел, из страха перед Морганом и тем, что он мог сделать папе. И если уж быть совсем честным, я боялся и того, что он может сделать мне. Обладая такой властью, он был по-настоящему опасен, и я не решался его ослушаться, поэтому я надел плащ. Взял посох и вышел, зашагал прямиком на церковное кладбище. Старую церковь почти скрывали растущие вокруг тисы. Судя по надписям на некоторых надгробиях, хоронили тут еще столетия назад. Моргана я заметил издалека, силуэт на фоне серого неба. Облокотившийся на свой посох и от холода натянув на голову капюшон, он стоял в самой новой части кладбища, где покоились умершие сравнительно недавно. Поначалу он как будто бы не замечал меня, склонив голову к какой-то могиле и закрыв глаза, словно молился. Я тоже перевел взгляд вниз и удивился. Кладбище было примерно на фут засыпано снегом. Ночной буран постарался. Но на этой могиле снега не было совсем. Просто прямоугольник сырой почвы, как будто похороны были только что. Я оглянулся, но нигде не увидел ни лопаты, ни других инструментов, с помощью которых можно было бы очистить могилу от снега. «Прочти надпись на камне», — приказал Морган, впервые взглянув на меня. И я так и сделал. В одной и той же могиле друг над другом лежали четыре тела. Так принято в графстве. И места на кладбище больше, и родственники не расстаются даже после смерти. Мать и трое детей. Дети умерли около 50 лет назад, в возрасте 2, 1 и 3 лет. Однако мать умерла недавно, и звали ее Эмили Бёрнс. Одна из женщин-ведьмака. Он увел ее у собственного брата, священника отца Грегори. «У нее была нелегкая жизнь», — заговорил Морган. «В основном жила она в Блэкроде, но, поняв, что умирает, перебралась сюда, чтобы провести последние месяцы с сестрой. Потерять троих детей вот так, одного за другим, это разбило ей сердце. Даже спустя столько лет она не оправилась. Правда, четверо других выжили. Двое обзавелись семьями, работают в Горвиче. Старший 10 лет назад покинул графство, и с тех пор о нем нет ни слуха, ни духу. Я седьмой и последний». Прошло несколько мгновений, прежде чем до меня дошло. Я вспомнил, что ведьмак говорил ему в спальне Хёрстов: «Я заботился о тебе и заботился о твоей матери. Когда-то я любил ее, как тебе прекрасно известно. И еще я вспомнил, что, подписывая письмо, Морган поставила заглавную букву «Г». «Да», — сказал он, — «вскоре после моего рождения отец оставил семью. Он не был женат на моей матери, она не носила его фамилию, однако я взял ее». Я изумленно смотрел на него. «Да», — он мрачно улыбнулся, — «моя настоящая мать Эмили Бёрнс, я сын Джона Грегори». «Он бросил нас», — продолжал Морган, устремив взгляд вдаль, — «бросил своих детей. Отцу не пристало так поступать, согласен?» Мне хотелось защитить ведьмака, но я не находил слов и промолчал. «Правда, деньгами он снабжал нас исправно. Надо отдать ему должное. Какое-то время мы держались, но потом у матери стало плохо со здоровьем, и она перестала справляться. Нас пристроили в другие семьи. Мне не повезло, я попал к Хёрстам. Однако, когда мне исполнилось 17, отец забрал меня и сделал своим учеником. Я был очень счастлив какое-то время. Я так долго мечтал об отце, и вот он оказался рядом. Я изо всех сил старался угодить ему. Правда, старался в особенности поначалу. Но, видимо, не смог забыть, как он обошелся с матерью. Со временем я начал видеть его насквозь. Спустя 3 года он стал повторяться. Я уже научился всему, что знал. Он и... много чему еще. И понимал, что могу быть лучше, сильнее его. Я 7-й сын 7-го сына 7-го сына. 3×7. Услышав нотки высокомерия в голосе Моргана, я разозлился. «Именно поэтому вы не написали свое имя на стене спальни в Чиппиндене, как все другие ученики», — выпалил я. «Потому что думаете, что лучше остальных? Лучше ведьмака?» Морган усмехнулся. «Ну и что, если так? Я ушел, потому что хотел следовать своим путем. Я самоучка, до многого дошел своим умом и до сих пор учусь. И могу делать такое, что старому дураку и не снилось. Такое, что он и попробовать бы побоялся. Вдумайся, знание и сила, как у меня, и уверенность, что твой отец покоится в мире». «Вот что я предлагаю тебе в обмен на весьма незначительную помощь». Рассказ Моргана поразил меня. Если это была правда, ведьмак представал в очень скверном свете. Я уже знал, что он оставил Эмили Бёрнс ради Мэг, но теперь выясняется, что бросил ее со 7 сыновьями. Я почувствовал боль и разочарование. Да, мой папа был не такой. Он всю жизнь прожил с семьей и трудился, не покладая рук. А теперь вот Морган может издеваться над ним по своей прихоти. Я был расстроен и зол. На мгновение земля ушла из-под ног, и я чуть не упал. «Ну, мой юный ученик, ты принес то, что я просил?» Я непонимающе смотрел на него. «Гримуар, конечно. Надеюсь, ты не посмел ослушаться меня. А иначе твой бедный отец будет страдать». «Я не смог добраться до книги». «У мистера Грегори глаза на затылке», — ответил я, повесив голову. «Я не собирался рассказывать Моргану, что учитель оказался во власти Мэг. Узнай он, что ведьмак не может ему помешать, он просто пойдет и сам заберет книгу». «Да, у мистера Грегори, возможно, есть ужасные мрачные секреты, но я по-прежнему был его учеником». Я относился к нему с уважением. Мне требовалось время, чтобы спасти учителя и рассказать ему о Моргане. Вместе с ним мы одолели пращника. Как-нибудь уж и Моргана сумеем остановить. «Мне нужно время», — сказал я. «Я могу сделать то, что вы хотите, но должен дождаться, когда подвернется удобный случай». «Ладно. Только не тяни долго. Раздобудь книгу к вечеру следующего вторника и принеси ее сразу после заката. Помнишь часовню на кладбище?» Я кивнул. «Там я и буду ждать. Не думаю, что управлюсь так быстро». «Уж постарайся», — рявкнул он. «И смотри, чтоб Грегори не знал, что книги у него больше нет. Что вы собираетесь с ней делать?» «Вот принесешь, тогда и узнаешь, Том. Смотри, не разочаруй меня. Если начнешь колебаться, вспомни о своем бедном отце и о том, как я могу заставить его страдать. Я знал, что Морган человек жестокий. Видел, до какого печального состояния он довел беднягу Хёрста. Слышал рассказ Алисы о том, как он затащил старика в его комнату и запер там. Я ни на миг не усомнился, что он заставит папу страдать, если сможет сделать это. Я стоял, весь трепеща, и тут прямо в голове у меня зазвучал измученный папин голос. А воздух вокруг задрожал и пришел в движение. «Пожалуйста, сынок, умоляю, сделай, что он просит, а не то меня ждут вечные муки. Пожалуйста, сын, просто принеси ему эту вещь». Голос затих. Морган мрачно улыбнулся. «Ты слышал, что сказал твой отец? Родителей надо слушаться». Он развернулся и покинул кладбище. Я знал, воровать книгу для Моргана неправильно. Но, глядя ему вслед, понимал, что у меня нет выбора. После того, как мы спасем ведьмака, я должен найти способ заполучить ее.